Приглядываясь к Бестужеву, я вижу, что он действительно способен был забыть годы изгнания покойной императрицы и ужас смертного приговора правительницы, лишь бы открывшиеся перед ним новые возможности отвечали его затаенным надеждам. Царедворец до мозга костей. Бестужев силен своим полным равнодушием к женщинам. Не представляю себе красавицы, которая могла бы вскружить ему голову, и умницы, которая хотя бы на несколько минут способна была отвлечь его от хода собственных мыслей. Это не значит, что жизнь его отличается аскетизмом и строгим воздержанием. Отнюдь нет. Бестужев любит хороший стол и вино, но светским дамам предпочитает собственных крепостных девушек, которые не в состоянии связать его действий и создать каких бы то ни было жизненных осложнений. Госпожа Бестужева хорошо знакома с этой особенностью своего супруга, но находится в таком подневольном положении, что не осмеливается поднимать голоса в защиту собственных прав. Деспотичный в делах, Бестужев тем более деспотичен в семейной жизни. Как говорят в собственном доме, он не разрешает разговаривать жене и совершенно не считается со своими тремя уже достаточно взрослыми сыновьями. Сейчас все его помыслы сосредоточены на принцессе и стремлении упрочить ее положение на престоле. При существующей ситуации решение подобной задачи требует учета всех тех противоречивых сил, которые лишают плавного хода и равновесия корабль нынешнего правления. Сумеет ли Бестужев все эти силы подчинить поставленные им задачи? Снова остается сказать: поживем, увидим. Петербург, Зимний дворец, правительница Анна Леопольдовна и Бестужев Рюмин. Будто недоволен ты чем, Алексей Петрович? Смурной какой-то. Правда, не подписала я еще манифест о тебе, чтоб вины все с тебя снять. Да подпишу, подпишу, дай срок. Воля ваша, ваше величество. Опять ты с титулом этим? А я, оглядываясь, не услышал бы кто. Разговоры пойдут. От принца одного понаслушаешься. Мы, Алексей Петрович, осторожненько, по-умному, чтоб Астерману и тому сказать было нечего. Вы недооцениваете Астермана, государня. У этого человека всегда и против всякого найдется, что сказать. А мое присутствие в Петербурге и так не удалось сохранить в секрете. Все знают. Это почему же? Визиты, что ли, отдаешь? Просила же я тебя повременить. Какие визиты, ваше величество? Вы соизволили разрешить мне приехать в собственный дом. Приказали во дворец к вам приезжать. Так не мне ж к тебе для разговору ездить. Да кому ж такое в голову придет, государыня? Но глаз-то кругом куда как много. Почему в Бестужевском доме огни, слуги суетятся? Кому, как не хозяину, в карете выезжать, а ко дворцу разве незамеченным подъедешь? Да ты ж не через парадный ход, Алексей Петрович. Какая разница, ваше величество? Ваша жизнь вся на виду, под маской не скроешься. Твоя правда. Решаться с манифестом надо. Да про это мы еще с тобой потолкуем. За другим я тебя звала. Ты вот о завещании императрицы Екатерины толковал. Будто мне теперь цесаревны опасаться нечего. А я боюсь, Алексей Петрович, кабы ты знал, как ее боюсь. Ну, фискалы за ней следят, ну, о каждом шаге доносят. Так ведь окромя меня во дворце сколько хозяев выискалось. Принц Антон командует. Мне слова не скажет, чего они со Стерманом умышляют. Может, в чем и с цесаревной столкнуться? Может, о чем важном промолчат, лишь бы мне назло? От супруга-то моего богоданного ума не жди, а добра и вовсе. Утвердить вам свою династию пора, ваше величество. Брауншвейг-Люнебургскую на русском престоле. Что ты, Алексей Петрович? Не хочу я с Антоном, ни за что не хочу. И не говори ты мне таких слов. Чтоб мне на всю жизнь без него постылого и не дохнуть, жизни мне такой не надо. Позвольте, государыня, мысль кончить. Я имел в виду провозглашение императрицей вас одной. Так и должно по закону быть. Только вы имеете отношение к русскому престолу. А принц останется супругом вашим, супругом императрицы, не более того. Тогда уж и распоряжений от него никаких не будет, и подчиняться ему никто не пожелает. Да и вы, если воля ваша будет, судьбу его для пользы государственной решите».